Глава 1. Артериальная гипертензия. Давление и аритмия. Многие люди считают, если самочувствие хорошее, значит давление в норме. Но сегодня уже точно установлено, что высокое артериальное давление может не вызывать симптомов и длительное время оставаться незамеченным. При этом от него страдают органы-мишени — сосуды, сердце, головной мозг, почки и сосуды сетчатки глаз. Особенно неблагоприятно на органы-мишени влияют скачки артериального давления. При повышении давления сосуды механически повреждаются изнутри. Возникают небольшие надрывы их внутренней оболочки. Вдобавок к этому повышенное давление стимулирует рост мышечного слоя артерий, этакий бодибилдинг. Однако восхищаться здесь нечем. При утолщении стенок сосудов их просвет сужается, и, соответственно, ухудшается кровоснабжение органов. Почки принимают подобное снижение кровоснабжения за кровопотерю и запускают цепь реакций, направленных на спасение организма. А как спасать от кровопотери? Хотя бы и мнимой. Дается команда сузить сосуды, что еще больше повышает в них давление. В итоге формируется порочный круг. При повышенном давлении сердцу приходится выталкивать кровь в аорту с большей силой, что приводит к наращиванию мышечной массы сердца. Стенки левого желудочка утолщаются, миокард становится менее эластичным, а это, в свою очередь, нарушает процессы наполнения сердца кровью. В итоге кровь застаивается в предсердиях и сосудах легких. Подобные изменения могут приводить к развитию отдельного вида сердечной недостаточности. Сохраненной сократительной функцией. Коварство ее в том, что смертность пациентов с таким диагнозом сопоставима со смертностью при обычной сердечной недостаточности, но никакого специфического лечения для нее нет. Однако стоит отметить, недавние исследования продемонстрировали, что на прогноз жизни таких пациентов оказывает положительное влияние одна группа антидиабетических средств. Ингибиторы натриево-глюкозного котранспортера второго типа, SGLT2, известными представителями которых являются эмпоглифлазин и дапоглифлазин. Они показали свою эффективность при сердечной недостаточности у пациентов как с сахарным диабетом, так и без него. Но основным ограничением к широкому применению этих препаратов остается их дороговизна. В любом случае, куда правильнее своевременно лечить артериальную гипертензию и не допускать развития подобных осложнений. Как же связаны артериальная гипертензия и фибрилляции предсердий? Дело в том, что давление повышается не только в сосудах, но и в камерах сердца, в том числе в предсердиях. Но у предсердий достаточно тонкие стенки, поэтому, когда повышается давление, они начинают растягиваться и увеличиваться в объеме. Если же давление долго остается высоким, то ткань миокарда начинает замещаться бесполезной фиброзной тканью, а это прямой путь к фибрилляции предсердий. Для фибрилляции предсердий артериальная гипертензия является фактором риска номер один. Аритмия развивается у пациентов с артериальной гипертензией в 1,7 раза чаще, чем у людей с нормальными цифрами артериального давления. Можно посмотреть на эту корреляцию с другой стороны. Примерно 7 из 10 пациентов с выявленной фибрилляцией предсердий страдают еще и артериальной гипертензией. Проанализировав данные более 1 миллиона человек, ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что повышение систолического артериального давления на каждый миллиметр ртутного столба увеличивает риск появления фибрилляции предсердий на 1,8%, а диастолического еще сильнее — на 2,6%. На фоне повышенного давления у пациентов с фибрилляцией предсердий в 2-3 раза возрастает и риск инсульта. Плохо контролируемая артериальная гипертензия при фибрилляции предсердий повышает также риск кровотечений, что актуально для подавляющего большинства пациентов, принимающих антикоагулянты. Одним словом, эффективное лечение фибрилляции предсердий попросту невозможно без коррекции артериального давления. Важно! Об артериальной гипертензии говорят при стойком повышении давления в покое выше 135 на 85 мм ртутного столба при измерениях в домашней обстановке. Как правильно измерять артериальное давление? Для контроля артериального давления в домашних условиях подходят автоматические приборы с манжетой для плеча. А вот использовать так называемые напульсники, измерители давления, которые надеваются на лучезапястный сустав, я бы не рекомендовала. У них, к сожалению, весьма посредственная точность. Измерять давление рекомендуется утром, лучше до приема лекарств, и вечером, примерно в одно и то же время каждый день. При самом первом измерении артериального давления надо измерить его на обеих руках. Скорее всего, данные будут немного различаться. В дальнейшем следует использовать для измерений руку с более высокими значениями. Перед измерением посидите спокойно не менее 5 минут. Манжету расположите на руке на уровне сердца. Рука и спина не должны быть напряжены. Обычно достаточно 2-3 измерений с временным промежутком в пару минут. Артериальное давление рассчитывается как среднее число из проведенных измерений. Для выявления бессимптомных аритмий я рекомендую одновременно с измерением давления пальпировать пульс, чтобы определить, регулярный ли он. Иногда это делают сами измерители давления. Важно записывать результаты измерений и вести дневник, чтобы потом показать врачу. Это поможет ему понять динамику артериального давления и скорректировать назначение. Важно! Если в течение недели регулярных измерений вы отмечаете, что давление часто превышает 135 на 85 мм ртутного столба, или заметили разницу между показаниями на руках в 30 мм ртутного столба и выше, обратитесь к врачу. Какое давление оптимально? К счастью, ушли в небытие времена, когда существовало понятие рабочего артериального давления. Современные рекомендации, созданные с целью снизить риски для сердечно-сосудистой системы, советуют поддерживать уровень артериального давления 130 на 80 мм ртутного столба или чуть меньше. При этом нормальным считается давление 120 на 70 мм ртутного столба или чуть меньше. Предвижу вопрос читателей по поводу людей пожилого возраста. Уж для них-то повышение давления наверняка возрастная норма. Действительно, с возрастом за счет снижения эластичности сосудов и накопления других факторов риска давление может повышаться. Но нормой это считать нельзя. К слову, во время исследований долгожителей китайской деревни Бапан только у 4% из всех жителей, достигших возраста 100 лет, давление оказалось повышенным. Значения рекомендуемого артериального давления у людей в преклонном возрасте не отличаются от рекомендуемых цифр у молодых. Однако снижать давление у людей пожилого возраста следует более осторожно и постепенно. Какие препараты выбрать? При подборе антигипертензивной терапии у пациентов с ФП мы обязательно используем препараты, которые относятся к одному из двух классов гипотензивных средств. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента, АПФ, рамиприл, лизинаприл, периндаприл и тому подобные, а также антагонисты ангиотензиновых рецепторов, они же сартаны, кандесартан, лазартан и тому подобное, имеют свойство уменьшать и даже предотвращать развитие фиброзной ткани в миокарде, в том числе в левом предсердии. Безусловно, для нас это очень ценный эффект. Согласно результатам исследований, эти препараты, а также бета-блокаторы у пациентов с сердечной недостаточностью, помимо оказания антигипертензивного эффекта, снижают риск возникновения пароксизмов, фибрилляции предсердий. Однако нет абсолютно никакого запрета на использование и других групп препаратов в составе комбинированной терапии. Главная цель – добиться устойчивого снижения артериального давления. Наиболее предпочтительными сегодня считаются комбинации ингибиторов АПФ-сартанов с блокаторами кальциевых каналов или тиазидными диуретиками – группа мочегонных препаратов. Практически всегда Антигипертензивную терапию начинают сразу с двух препаратов из разных групп. При этом возможно назначение одной таблетки, содержащей сразу два вещества. Объясняется это тем, что артериальная гипертензия — явление многокомпонентное. Существует несколько механизмов ее развития, и не всегда известно, какой из них ведущий у конкретного пациента. Поэтому назначение сразу нескольких антигипертензивных препаратов с разным действием позволяет ударить одновременно по нескольким мишеням. То есть перекрыть сразу несколько путей, приводящих к развитию болезни. Подобная тактика позволяет быстрее достичь нужного давления без увеличения риска побочных эффектов. Исключениями являются пожилые пациенты 85 лет и старше, у которых снижать давление стоит осторожно, и пациенты с незначительным повышением артериального давления 120 на 70 до 139 на 89 миллиметров ртутного столба. В этих случаях можно обойтись одним единственным препаратом. Назначая антигипертензивные препараты, мы рассчитываем стабилизировать артериальное давление в течение 3 месяцев. Поэтому не стоит прекращать прием препарата в первую же неделю, если вы заподозрили, что он не работает. Обычно для достижения желаемого эффекта достаточно постепенно увеличивать дозу. Наша цель в лечении пациентов с артериальной гипертензией — достичь показателей систолического давления 120-129 миллиметров ртутного столба. Диастолическое для всех возрастов — 70-79 миллиметров ртутного столба. Хотя доказательная база здесь не такая обширная, как для систолического давления. Главный посыл рекомендаций — снижать давление до рекомендуемых значений, ориентируясь на самочувствие пациента. То есть если пожилой человек плохо переносит более низкие показатели давления, то надо постараться хотя бы снизить систолическое давление до уровня ниже 140 мм ртутного столба. Как бы парадоксально это ни звучало, у пациентов с повышенной массой тела, а также у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни, больше шансов ограничиться малым количеством препаратов. Снижение веса и регулярная физическая активность сами по себе снизят давление или вообще отсрочат начало медикаментозной терапии. Достоверно известно, что потеря 5 кг веса приводит к снижению систолического артериального давления на 5-7 мм ртутного столба, диастолического — на 2,5-4 мм ртутного столба. Регулярная физическая активность, прежде всего аэробные нагрузки, позволяет снизить систолическое артериальное давление на 7-8 мм ртутного столба, а диастолическое артериальное давление на 5-6 мм ртутного столба. Тем, у кого повышено артериальное давление, да, впрочем, и всем остальным, рекомендуется ограничить потребление соли. Она вызывает задержку жидкости в организме и, следовательно, повышает давление. Чтобы пища не казалась совсем уж пресной, можно использовать приправы из трав. Также следует избегать продуктов переработки мяса, колбас, копченостей, консервированных овощей, чипсов и других приготовленных промышленным образом продуктов с высоким содержанием соли. Недооцененной причиной артериальной гипертензии является длительный прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), таких как ибупрофен, диклофенак и так далее, а также использование сосудосуживающих капель для носа, к примеру, ксилометазолина, или ополаскивателей для рта с хлоргексидином. На них бы вы точно не подумали, не так ли? Задержку жидкости в организме и повышение артериального давления могут вызвать также некоторые оральные контрацептивы.